Метод исследования. Когда двурушник начал писать книгу о периоде растерянности, перед ним встал вопрос о методе исследования и изложения. И он обнаружил следующее. Жизнь ибанцев бедна событиями и ничтожна по душевным переживаниям. Конечно, и здесь иногда случаются из ряда вон выходящие события, например, землетрясения, авиационные катастрофы, эпидемии поноса, засухи, падежи скота, верхушечные перевороты в сфере власти и справедливые наказания мыслящих. Иногда здесь даже появляются инакомыслящие в результате тлетворного влияния Запада, и их искореняют в зародыше. Иногда, но ибанцам ни о чем подобном не говорят. Зачем такими пустяками омрачать их светлые и радостные трудовые будни? Из душевных переживаний ибанцам разрешается радоваться успехам, благодарить за заботу, восторгаться мудростью руководства. Так что средства обычной художественной литературы непригодны в качестве метода описания ибанской жизни. Сам факт существования великой художественной литературы есть показатель того, что в самой реальности есть нечто такое, что пригодно быть предметом ее внимания. Если в стране нет великой художественной литературы, это не означает еще того, что в стране нет талантов или что начальство зажимает таланты и не дает возможности развиться настоящей литературе. Это, скорее всего, означает, что в стране просто-напросто нет ничего такого, описание чего дает настоящую литературу, даже со сравнительно слабыми талантами и сильными запретами. Страшно не столько то, что не дают писать, сколько то, что не о чем писать. Ну, о чем писать? О профсоюзном или партийном собрании? О стоянии в очередях? О хлопотах по поводу квартиры и надбавки к зарплате? О поисках знакомых, которые помогли бы при поступлении сына в институт? С точки зрения науки, ибанское общество есть всего лишь громоздкое по размерам и число элементов, но примитивная по организации социальная система, стремящаяся к полной однородности и стабилизирующаяся на минимальном уровне положительных параметров и максимальном уровне отрицательных параметров. А так как различение параметров как положительных, так и отрицательных относительно и зависит от распоряжений свыше, то ибанское общество с такими же основаниями есть социальная система с максимально высоким уровнем организации, предельно разнородная, стабилизирующаяся на максимуме положительных и минимуме отрицательных параметров. Не случайно же журналист писал в своей книге, что в ибанске все точно так же, как у них на Западе, только чуть-чуть наоборот. Поэтому методы науки, хотя и пригодны для исследования ибанского образа жизни, они дают какой-то результат лишь ценой отвлечения от особенностей ибанской сравнительно с Западом. А зачем в таком случае с риском для жизни писать науку про ибанск, если можно то же самое сделать на примере Запада и получить за это поощрение? Не зря, значит, супруга, социолог, мыслитель, неврастенник и прочие пишут все время про Запад. Они знают, что они делают. Только знают ли об этом на Западе и в Ибанске? «Каким же методом руководствоваться?» — спросил двурушник. «Никаким», — сказал болтун. «Да это дерьмо вообще не стоит исследовать. Пиши, что в голову взбредет. А в органах сами разберутся, какими методами ты руководствовался». «Ну, так-то оно так», — сказал двурушник. «Но мне бы не хотелось идти дорогой правдеца». «А ты не иди», — сказал болтун. «Не думай об этом. Другой дороги все равно нет».